Глава 13. До адреса, который отправила Джина, навигатор показывал час езды. Каледонский конный парк, действующий в Каледоне, провинции Онтарио. Большая территория парка была окутана со всех сторон лесом, который состоял из древесных растений многих видов, произрастающих близко друг от друга. Воздух тут казался действительно прекрасным и свежим. Несмотря на то, что это был всего лишь парк, разница была ощутима. С Джиной мы встретились на парковке у входа на территорию. Ее привезли наши солдаты. Несмотря на то, что я приехала на собственном автомобиле, за мной все равно следовали сопровождающие машины, которые работали на Кристиана. Они дежурили в зависимости от ситуации и моего графика. Если это были длительные расстояния, то требовалось больше сотрудников. Всегда работали разные люди, поэтому было сложно запомнить их всех в лицо, особенно по именам. Что касалось Джины, ее охрана не менялась. «Думала, ты не придешь». Девушка одарила меня неприветливым и надменным взглядом. Как только мы добрались до конюшни с лошадьми, воздух переменился, повеяло лошадиным навозом. Чем ближе мы находились, тем сильнее чувствовался запах. «Тебе повезло, я была свободна». «Быть женой – это скучно, особенно женой моего брата», – открывая дверь в конюшню, сказала она. «О чем ты хотела поговорить?» «У меня не было оправданий касательно нашего брака с ее братом. В чем-то я даже была согласна». Но желание обсуждать это с человеком, у которого бушевал юношеский максимализм, казалось еще более нелепым. «Могу я рассчитывать на тебя на предстоящей вечеринке у Майкла?» – спросила Джина, будто ожидая порицания с моей стороны. «Полагаю, если я не соглашусь, ты все равно сделаешь это». Добравшись до нужного стойла, на котором была табличка с нашей фамилией, ответила я. «Почему твой брат так против вечеринок?» Джина погладила лошадь коричневого цвета с белым пятном на морде. «Он против Майкла, не вечеринок», доставая угощение, чтобы дать лошади, пояснила девушка. Отец Майкла занял пост мэра 8 лет назад, подчиняя каждого, кто строил бизнес на его территории. Первое впечатление о Майкле было не самым положительным даже у меня. Поэтому я разделяла беспокойство Кристиана, учитывая, что его сестра была еще слишком юной, а сорвать его вишенку желали многие. Катастрофа заключалась в том, что это был Майкл, сын потенциального врага, который поставил себе цель подчинить итальянскую мафию. Смело. Лошадь беспокойно двигала головой, возбужденная предстоящей прогулкой. Лошади сами по себе являлись очень красивыми и сильными животными. Во многих культурах они символизировали власть, скорость, динамическую силу и мудрость. Но я заметила не красоту животного, а то, с какой нежностью и искренностью Джина прикасалась к нему. «Донна, познакомься с Вительей, новый член нашей семьи». Голова лошади все еще находилась в руках Джины, принимая угощение, но уши были повернуты в мою сторону. «Очень приятно, Донна». Коснувшись морды гнедого жеребца, я испытывала восторг, как маленький ребенок. «Ты когда-нибудь сидела в седле?» «Нет». «Тогда в следующий раз можем попробовать покататься вместе. Генерал был бы счастлив». Она указала на соседнее стойло, где стоял черный жеребец, дожидаясь, пока кто-то обратит на него внимание. Я подошла ближе, и конь резко отступил назад, издавая фырчащий звук, но глазами с любопытством продолжая изучать меня. «Генерал – конь Кристиана, он у нас ветеран», – пояснила Джина, подойдя к нам. Я удивленно на нее посмотрела. Было неожиданно узнать о давнем увлечении мужа. Моя фантазия дополнилась новыми картинками. Босс Торонто, сидя в седле, размахивающий оружием. Настроение улучшалось от одной лишь мысли об этом. «Твоя доброта безгранична. Не знаю, чем я это заслужила». Подразнив девушку, ответила я. «Ты единственная, кто не общается со мной, как с ребенком», пожав плечами, ответила она. «Но это не означает, что мы друзья». «Поверь, играть в няньку – самое последнее, чего бы я хотела. И мне не важно, подружимся мы или нет, но мы семья, значит, должны друг другу помогать». Я все еще смотрела на генерала с желанием прикоснуться. «Звучит как одобрение». Ее темные глаза загорелись в предвкушении выбора наряда. «Мне пора, буду ждать от тебя подробной информации о вечере». В машине на обратной дороге я почувствовала голод, вспомнив про завтрак, который путешествовал по канализации Торонто. Я свернула, заметив значок Макдональдса. Горячая картошка фри и гамбургер отлично подходили обеденному перекусу. На приборной панели высветился входящий. Закатив глаза и облизав пальцы, которые испачкались в кетчупе, я приняла звонок. «Если это что-то несрочное, то пока у меня обед». Речь была неразборчива из-за набитых едой щек. «Ты уже вернулась?» – спросил Кристиана. «Мне показывает еще 30 километров до города». «Так и есть», – обмакнув картофельную палочку в сырный соус, ответила я. «Тогда позволь спросить, где ты ешь?» «Позволяю. Я на парковке очень знаменитого ресторана». У меня появились силы пораздражать Кристиана, учитывая, что утром он нарушил границы. «Вителия!» Он тяжело вздохнул. «Я ем фастфуд, наслаждаясь каждым кусочком. Что еще ты хочешь от меня услышать?» Я услышала смех из колонок автомобиля. «Слышать твой голос уже счастье для меня». Его голос был похож на урчание кота, который ластился перед хозяйкой, чтобы та погладила. «Ты поэтому позвонил? Просто услышать мой голос?» «Не совсем. Сегодня утром приехал новый товар. Подумал, тебе будет интересно». «Хорошо, я приеду». Сбросив вызов и пристегнув ремень безопасности, я выехала с парковки. Не доезжая до основания промзоны, я свернула к зданию, где развлекались наши солдаты в свободное от работы время. Закрытый клуб, в который могли входить только члены Ндрангеты. Тут солдаты тренировались самообороне и стрельбе в собственном тире. Припарковав машину возле знакомой Ауди, я вышла, рассматривая все вокруг. Обычное кирпичное двухэтажное здание. Направляясь к крыльцу, я услышала лай собак. Обернувшись, заметила вольеры и животных, которые охраняли территорию. Собаки были ухожены, их шерсть блестела на солнце, переливаясь. Дверь открылась, и вышел мужчина с оголенным торсом. «А ну заткнитесь!» – крикнул он собакам, потом взглянул на меня. «Заблудилась!» Манера общения оставляла желать лучшего, но я не ожидала большего от человека, воспитанного улицей. Его вера и служба Ндрангете были важнее манер и вежливости. «Я – жена твоего босса. Мне захотелось провалиться сквозь землю». Фраза прозвучала так, будто я тот самый приобретенный на заправке брелок, который торчал в кармане джинсов на заднице. «Точно. Тогда я – его старшая дочь». Сложив руки на груди, ответил мужчина. Стало сложнее терпеть его дерзость. Моя кровь начинала закипать. «Думаю, тебе стоит просто пропустить меня. Мое настроение начинает портиться». «Детка, за этот месяц ты восьмая по счету», преграждая мне путь, ответил он. Но я, не желая больше продолжать диалог, достала пистолет и выстрелила в его правую ногу. Мужчина согнулся, хватаясь за конечность и выкрикивая набор бессвязных ругательств, освобождая мне проход. «Неверный ответ. Я всегда первая». На звук выстрела прибежало еще пару парней с улицы, но я уже зашла внутрь. Пахло резиной и потом. При входе сразу же стояли шкафчики, создавая барьер и отделяя одно большое пространство, которое было поделено на несколько секций. Секция для бокса, спарринга и тренажерная атрибутика. Мужчины продолжали тренироваться, пока я не подошла ближе к центру зала. «Миссис Вителия!» Я услышала знакомый голос и обернулась. «Декстер!» – одарила его легкой улыбкой. «Стройся!» – закричал мужчина, и все быстро выстроились передо мной в шеренгу. Возраст варьировался. Были молодые парни, взрослые мужчины, даже два ребенка лет 12. Все они в недоумении стояли и разглядывали меня. «Декстер, что это за баба?» – спросил парень с татуировкой льва на груди. «Эта баба – твой начальник». Никто не говорил, что будет легко. В мире мужчин женщинам всегда было сложно завоевать признание, особенно в мире гангстеров. Если с одними ты должна искусно флиртовать, то другие воспринимали только язык насилия и грубости. Необходимо было отрастить яйца и поиграть ими перед их глазами. «С какого хрена я должен слушать киску?» – возразил парень, и я заметила, как Декстер двинулся в его сторону, но я остановила мужчину, подняв руку в воздух. Вместо Декстера подошла я. Коротко стриженные черные волосы оттеняли серые глаза, которые сверлили меня. Он был среднего роста. По оголенному торсу стекали капельки пота. «Запомни!» – направляя дуло пистолета на него. «Я тебе не киска!» Он ухмыльнулся, наклонив голову в бок. «Ладно!» Обнажая зубы, ответил парень, продолжая издеваться и поднимая руки вверх. «Я понял, киска!» Сняв оружие с предохранителя, я выстрелила, не задевая его, но этого хватило, чтобы разозлить парня еще больше. Он двинулся с места, перехватив мою руку, в которой был пистолет, готовый отшвырнуть меня. Но в ту же секунду хватка ослабла, и он отскочил от меня, будто ошпаренный. Злость сменилась страхом, и он опустил глаза, утыкаясь взглядом в пол. Обернувшись, я увидела, что Кристиана стоял позади меня, засунув руки в карманы брюк и прожигая взглядом парня, что секунду назад касался меня. Этот взгляд собственничества вперемешку с агрессией. Таким я видела Кристиана впервые. Казалось, он мог убить человека, не применяя оружия. Достаточно было посмотреть, и люди могли потерять сознание. Если бы у людей имелись сверхспособности, то Кристиана забирал бы души, поджигая тела изнутри. «Кажется, я пропустил нечто интересное». Антонио появился в сопровождении светловолосого парня, владельца Ауди. «Невестка, это ты подстрелила моего солдата? Забыла, как пользоваться оружием?» «Научи своих солдат не давать адреса девицам, которых они трахают». Огрызнулась я, все еще взбешенная инцидентом. Кристиана молча сдвинулся с места, подходя к парню. Я отступила назад. Провал. Мне следовало завершить воспитательную беседу самой. «Только потому, что моя жена здесь», — ткнув в него пальцем, начал Кристиана. «Ты останешься в живых». «Нет, мы решим все сейчас». Запротестовала я, не желая мириться с этим. «Я, Вителия Ринальди, в состоянии отстоять свою честь». Кристиана одарил меня своим взглядом, давая понять, что не намерен подчиняться глупостям. «Любимый», – произнесла я. Взгляд Кристиана на мгновение ослаб, и только я это заметила. «Мне нужен нож». В честной борьбе мне никогда не выиграть, но если применить холодное оружие, появится больше преимуществ на победу. Кристиано не менял маску превосходства перед своими солдатами и одним жестом заставлял их читать мысли и исполнять желаемое. Декстер вернулся с двумя прикладными ножами. Совпадение, но на мне были джинсы и футболка топ, что идеально подходило для ножевого боя. Не сковывало движение. Сняв резинку с руки и собрав волосы в высокий хвост, я взяла один из ножей и протянула другой парню, который, скорее всего, прокручивал в голове последние минуты своей жизни. Он аккуратно взял холодное оружие из моих рук и покосился на Кристиана. «Смотри на меня, а не на него!» Это была не просьба. «У тебя татуировка льва на груди, так будь им!» Избавляясь от босоножек, касаясь холодного бетонного пола, я прошла на тренировочный напольный ринг. Парень последовал за мной. Мы двигались в тишине, никто не проронил ни слова в присутствии начальника. «Какие правила боя?» – спросил парень, сжимая рукоятку ножа. Все собрались вокруг ринга в ожидании. Каждая минута была непредсказуема. Женщина против мужчины. Мои глаза встретились с Кристиана. Он выглядел сконцентрированно. Любое неверное движение одного из людей стоило жизни. Без разбора он был готов защищать свое и убивать без траты времени на объяснения. «Кто первый нанесет 3 ранения, победил», — ответила я, вставая в оборонительную позу. «Тебе лучше подойти ответственно к этому бою. Начинаем». Парень не двинулся с места. Появилось ощущение, что он потерял все мужество еще до того, как я двинулась в его сторону. И если бы у него был выбор, сражаться или умереть, он без колебаний выбрал бы второе. Солдат знал, что Кристиана в любом случае не оставит его безнаказанным. Я сбила его с ног, и мы упали на пол. Мои ноги обвили сильную шею и руки парня, применяя удушающий прием. Лицо его покраснело, и на лбу проступила вена. «Если ты не будешь атаковать, тогда киской в лице своих товарищей уже будешь ты!» Я уколола его же фразой. Он перевернулся, и я расцепила хватку, обороняясь от удара, который последовал незамедлительно. Быстро встав на ноги, я бросила ему короткую ухмылку. Сработало. Двинувшись ко мне, он промахнулся, получив подножку в ответ и ударив меня свободной рукой в плечо. И в тот же момент он резко развернулся, размахивая оружием, от которого мне удавалось уворачиваться. Я не была профессионалом, всего лишь любителем. Было множество промахов, которые сопровождались серьезными ранениями. На моем теле были шрамы, доказательство того, что я все еще жила и имела право на жизнь. Вызов самому себе – самое трудное и самое жестокое сражение. Прошло минут 5 боя, и ни один из нас ни разу не ранил. Мое тело и глаза запомнили атаки соперника. Он был хорошим бойцом в рукопашном бое. Четкие и сильные удары спасали его, но периферическое зрение оказалось ужасным, что давало мне большое преимущество. Сорвавшись с места, я сделала посыл на то, что собиралась метнуть нож, давая ему уклониться, но в ту же секунду проскользнула между его ног, задевая лезвием голень. Парень зашипел, упав на одно колено, но тут же поднялся, сверля меня взглядом. Алая кровь стекала из раны, оставляя бордовые капли под ногами. Мне не потребовалось много усилий, чтобы снова ранить его. Самое первое и ошибочное суждение в ножевом бою – размашистые движения рук, чтобы запугать соперника. Широкие замахи давали преимущество. Нож должен всегда смотреть на соперника, работать им необходимо исключительно по силуэту. Откуда бы ни были нанесены удары, скоротечность и обман – вот главный путь к победе. Парень тяжело дышал, затратив большую часть сил вместо того, чтобы подключить голову. Моя ловкость и скорость атак превосходила его. Человек, который был вдвое больше меня по силе и весу, проигрывал. Мой следующий удар справа был всего лишь обманным маневром. Как и ожидалось, парень среагировал. Тогда и получил свое второе ранение. Сработав снизу через руку, я оставила на хорошо натренированном животе неглубокий порез. Схватившись за рану, он посмотрел на меня и тут же контратаковал, пытаясь нанести хотя бы один контрольный колющий удар. В его глазах читалась злость, смешанная с неприятием неизбежного проигрыша. Мне удавалось блокировать каждый его удар, за возможностью нанести еще множество режущих. Это было бы слишком легко. Неожиданно парень просто прыгнул на меня, сбивая с ног, и мы упали на пол. Нож выпал, и краем глаза я заметила, как Кристиана дернулся на месте. Своим тяжелым телом парень заблокировал мои ноги без возможности выбраться из схватки, но остальные части тела все еще служили, ожидая приказа от мозга. Выбивая нож из его рук, я приставила холодное оружие к горлу противника. Парень в недоумении посмотрел на меня, все еще обескураженный маневром. «Слезай!» – приказала я. Поднявшись на ноги, я услышала бурные аплодисменты и присвистывание от толпы полуголых восхищенных мужчин. Я стояла в паре метрах от Антонио и Кристиана, поэтому могла слышать их разговор. «Лично у меня встал!» Антонио, как всегда, был очень честен. «Только представь, что она может вытворять в постели!» «Антонио, представлять здесь имею право только я!» Похлопав по плечу брата, Кристиана с радостью смотрел на меня, когда я подошла к ним. «Снова обсуждаете свои грязные желания?» Это был не вопрос. «Это было хорошо!» Видимо, высшая похвала от Антонио. Никто не мог быть прекраснее него. «Теперь все складывается. Твой тип – Харагуро». Я склонила голову, сводя брови на переносице, не особо понимая, что он имел в виду. «Двуличный персонаж из аниме. Обожаю японские мультики для взрослых. Если будет скучно, я с радостью составлю тебе компанию». Мои знания о Японии уходили глубоко в дипломатические аспекты. Аниме-индустрия – лишь небольшая часть, которая влияла на экономику страны. Кристиана протянул мне туфли без какой-либо эмоции на наш диалог с Антонио. Было сложно угадать его мысли, поскольку супруг продолжал следить за другими мужчинами с каменной физиономией. Антонио сразу же исчез, не дожидаясь приказов старшего брата. «Охрана должна была предупредить, что ты приедешь», – начал он, подавая мне руку, чтобы я за нее ухватилась, надевая босоножки. «Ничего страшного не произошло», – пожала я плечами, опираясь на его руку. «Было весело, к тому же уважение нужно заслужить, тебе ли не знать». «Вителия, тебе ничего не нужно заслуживать. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Все, что есть у меня, твое, потому что ты этого достойна. Ты моя женщина». Его строгий голос выделял каждое слово, в дополнение подчеркивая. Если бы это было на бумаге, то его предложения были бы выделены жирным шрифтом. Муж опустился на одно колено, все еще держа мою руку. В зале, где пахло сыростью и потом, а бетонные полы наверняка пачкали его брюки, которые стоили целое состояние. На глазах у множества подчиненных, которые видели босса только в одном лице, холодного, жестокого и отдающего грязные приказы. Но не того, кто преклонит колени перед женщиной. Тонкие пальцы Кристиана обвили мою лодыжку, приподнимая ногу и ставя на свое колено. Я замерла, наблюдая за его действиями. Кристиана изящно застегивал замок на моих босоножках и аккуратно поменял ноги, проделывая те же движения вновь. Темная прядь выбилась из идеально уложенных волос, спадая на глаза темнее ночи. Он был непреклонен, горд и все так же сексуален. Даже на коленях Кристиана Ринальди был опасен. Мое сердце дрогнуло, и я набрала в легкий воздух, встречаясь с темными глазами, когда мужчина элегантно поднялся, отряхнув колено. «Ты не должна сражаться. Сражаться буду я. Эти руки...» Супруг снова взял меня за руку и нахмурился, заметив царапину на ладони. «Не должны держать оружие». «За что ты готов сражаться?» Я почувствовала, как щеки начали гореть. «За тебя, Вителия! Я готов сражаться за твою любовь!»